Глава 18. Таинственный след из пазлов. Немо отпер дверь лавки. Когда-то он часто помогал господину Зипценрюбелю и поэтому знал, что ключ лежит под оловянной кружкой на полке у двери. Ребята незаметно выскользнули на улицу. Фред толкал кукольную коляску, в которой лежал Бип. Перед этим Немо надел на маленького робота платьице и сунул ему в длинные руки молочную бутылку. Ода научила малыша говорить несколько фраз. «Я маленькая и хочу ням-ням». Все вместе они пробрались через густую толпу. На рыночной площади творилось нечто невообразимое. Репортеры, телекамеры, любопытные горожане стояли перед ратушей, слушая Франца Аха. «Успокойтесь, народ!» — говорил он в пестрый букет из микрофонов. «Не переживайте и не бойтесь. Немножко невесомости еще никому не принесло вреда». «Но вдруг меня унесет на Луну?» — спросил какой-то парень. «Лучше оставайтесь на Земле». «Да, но как?» «Когда все это прекратится? Откуда это взялось? А вдруг все станет еще хуже?» Наперебой кричали репортеры. У кого-то в карманах лежали гантели или тяжелые каменные фигурки. Кто-то привязал к животу мраморную и железную плитку. Большинство говорили на камеру серьезно и озабоченно, хотя некоторые находили невесомость даже забавной и развлекали публику всякими трюками. Немо, Ода и Фред радовались, что на них никто не обращал внимания. Они незаметно допрыгали до бокового переулка и снова надели на себя балласт. «Где именно ты нашла те две детальки пазлов?» — спросил Немо Оды, повязывая кухонный фартук с песком в бутылках. Ода завязала пояс халата и махнула рукой под горку. «Прямо здесь, на школьной улице, почти у кафе «Сахарок». «Может, все-таки пусть поисками занимается полиция?» — спросил Фред, застегивая на талии отцовский пояс с инструментами. «И что ты им скажешь?» — спросил Немо. «Что нужно искать розового зайца?» Ода поддержала Немо. «Они смотрят на нас, как на ненормальных. К тому же те двое полицейских показались мне не слишком старательными. Нет уж, давайте искать сами. И по всему городу. Детальки пазла могут теперь летать где угодно». Ода оказалась права. Крошечные кусочки картона порхали над мостовой. Лежали на маркизе кафе «Сахарок» и плавали в чашке господина Ольмица, который сидел под тентом и читал газету. Он пристегнулся ремнем к стулу, а газету прижал тяжелыми предметами. С тех пор, как он ушел с поста бургомистра, он после небольшой прогулки вокруг Нудинского пруда сидел в полдень в этом кафе за чашкой черного кофе с куском пирога. «Опля! А это еще что?» Он поставил чашку и высунул язык. «Кусочек магмы!» — крикнул Фред. «Можно мы возьмем его у вас?» «Да ради бога!» Господин Ольмец с удивлением снял с языка детальку пазла и протянул Фреду. Тот положил ее в коробку, где уже почти не осталось места. «Вы думаете, что розовый заяц отвез господина Зипценрюбеля в школу?» — спросила Ода, когда они подходили к спортплощадке. Но след повел их мимо здания школы в сторону окружной улицы. «Внимание!» — предупредил Немо. «Впереди училка!» Легкой походкой к ним приближалась фрау Эклер. Ее розовое с отливом платье развивалось вокруг ее фигуры, подобно лепесткам цветка. Ода торопливо наклонилась над коляской и шепнула Бипу. «Ты помнишь, что надо делать?» «Гав!» — послушно гавкнул робот. «Нет!» — простонала Ода. «Ты ведь уже не собака, ты малыш!» «Привет, дети!» — весело крикнула учительница биологии. «Ну как, наслаждаетесь невесомостью? Что у вас там, кукольная коляска?» Фред с готовностью кивнул. «Мы играем в дочки-матери!» «О, не слишком ли вы большие для таких игр?» «Да... нет...» — Немо густо покраснел. «Это мой маленький кузен!» Тут же придумал он и натянул одеяло повыше, чтобы накрыть жестяное лицо робота. «О, как мило!» — фрау Эклер попыталась разглядеть кузена. «Ну, где там прелестный карапуз?» Робот непонимающе смотрел на нее круглыми глазками, судорожно стараясь припомнить фразы, которым его научила Ода. Но ни одна не годилась для ответа на заданный вопрос. «Я... хочу ням-ням», — пропищал он наконец. «Ой!» — фрау Эклер испуганно смотрела на ребят. «Он голоден?» «Нет-нет», — заверила ее Ода. «Кстати, нам нужно срочно его перепеленать». И она торопливо покатила коляску дальше. Расставшись с учительницей, они перешли через окружную улицу, над которой лежал целый рой фрагментов пазла. Вероятно, они слетели с господина Зипценрюбеля от тряски, когда коляска переезжала через бордюры. Теперь они взлетали в воздух из-под колес автомобилей. Еще несколько красных кусочков картона ребята нашли в кустах возле ручья. Прошли по этому следу вдоль берега и пересекли мост, ведущий к вокзалу. «Наверное, он увез его из города», — предположил Фред. «Не похоже». Немо как раз рассматривал бумажные тарелки, летающие над мусорным баком, за ларьком колбаски от Вилли. К кетчупу прилипли 3 краевых фрагментика. Дальше след повел их через парковку бассейна, через полуостров на Нудинском пруду до края деревянных мостков. Там он обрывался. «Вот черт!» Фред с ужасом уставился на воду, где среди ряски плавали намокшие кусочки красного картона. А под водой, среди мерцающей зелени, лежала кукольная коляска. У Фреда задрожали губы. А вдруг розовый зайка утопил господина Зипценрюбеля из сна. Господин Зипценрюбель даже не мог припомнить, когда он так смеялся в последний раз. Целый час они с Пинки гоняли по старой хижине резиновый мячик и прыгали, как зайцы, через столы и скамейки. «Спасибо, Пинки!» Задыхавшийся продавец игрушек обнял своего похитителя и прижался щекой к его пушистому меху. «Ты самый лучший друг из всех, какие у меня были в жизни!» Розовый заяц дружески похлопал господина Зипценрюбеля по спине. Но тут пробили часы на башне, и он, торопливо высвободившись из его объятий, схватил свою сумку и бросился к двери. «Стой, ты куда?» Господин Зипценрюбель схватил розового зайца за хвост, пытаясь его удержать. Но Пинки уже выбежал за дверь. «Пинки!» Господин Зипценрюбель забарабанил кулаками по дощатой двери. «Ой!» Ему в ладонь вонзилась заноза. Вытащив ее ногтями, старик слизнул капельку крови. Слизнул и удивился. «Почему так больно? Неужели это никакой не сон?»